Они всегда основательно подходят к любому делу, особенно столь важному, как завоевание, усмехнулся Ажар. А вы знаете о сражающейся Неистрии? Это те, кто никогда не примет никакой власти, кроме законной, но и уходить вместе с ней не собирается. Мы продолжим сражаться, не в Дёнкирхе, а здесь и сейчас, не за предавших нас союзников, а за родину. У повстанцев нет шансов выиграть войну, покачал головой Гарри. Вы только сложите головы ни за что. Ну что же, развернулся на каблуках Виконт. По крайней мере, я попытался убедить вас. Он надел кепи и быстрым шагом направился к выходу из ангара. В этот момент я перехватил взгляд Гарри, который тот бросил на Ажара, и понял, мы потеряли обоих разведчиков. Постойте, Виконт бросился следом за легендарным почтарем Гарри, схватил его за рукав. Подождите немного, мы должны только рассчитаться с командиром. Тот обернулся, и на лице его расцвела широкая улыбка. Я знал, что вы, господа, не предадите родину, несмотря ни на что. На королевский ковчег мы поднимались уже без обоих разведчиков. Они забрали свои аэропланы, получили расчет и присоединились к Виконту. Куда они улетели, не знал никто в эскадрилье. Авианосная группа, в которую кроме ковчега входили еще два больших корабля из десяток мощно вооруженных фрегатов сопровождения, не стала опускаться на землю, чтобы принять нас на борт. Вместо этого корабли сильно сбросили скорость, когда пролетали над нашим летным полем. Нам предстояло поднять в небо аэропланы и сесть прямо на палубу королевского ковчега. Ничего сложного, особенно для тех, кто не раз проделывал подобные вещи во время сражения. Но даже и мне он оказался вполне по плечу. Моим аэропланом оказался заслуженный и не раз латанный Ньюпор. На лучшие, собственно, рассчитывать было бы глупо, никто не доверит незнакомому летуну новую машину. Мало ли каков он окажется в настоящем деле. Однако я знал, что в эскадрилье есть и свободные аэропланы, куда лучше Ньюпора. Имелись и новенькие гвардейские молнии и громы, неистрийские модели, чья конструкция была полностью переработана под безразгонник. Но больше, конечно, было коцуолдских машин, Кэмила Спитфайра и парочка хакеров модели редкой, переходной от бипланов к безразгонникам. Были и несколько имперских и даже блицкриговских аэропланов, а отдельно от всех стоял мотоцикл Аргарда, к которому тот никого не подпускал на пистолетный выстрел. Именно Аргар первым и поднялся в воздух. Он стартовал резко, рванул почти с места в небо. Видимо, был куда сильнее остальных раздосадован уходом Гарри и Ажара. За ним поднимали в небо машины остальные. Я стартовал в последней волне, вместе с техниками, обученными летать. Они перегоняли свободные аэропланы. Полет прошел легко. Небо было чистым, ветер умеренным и без порывов. Для полетов лучше и не придумаешь. Драться при такой погоде одно удовольствие, врага видно едва ли не за версту. Конечно, в облака не удрать, если что, но и коситься на серые или белые их купы, ожидая оттуда появления машин противника, тоже не надо. Я опустил свой Ньюпор на палубу авианосца. Тут же подбежала обслуга, засуетилась вокруг него, приматывая тросами. А рядом уже садился кто-то из техников на сверкающем серебром хакере. Это явно была одна из гвардейских машин, и оставалось только гадать, как он оказался среди аэропланов эскадрильи «Смерть». Перелет до Дёнкирхи не занял много времени и прошел без эксцессов. Даже разведчики Блицкрига не попадались нам на глаза. Наверное, наш враг полностью сосредоточился на разгроме последних войск Неистрии, чтобы после заняться Дёнкирхи, уже не отвлекаясь, и это не сулило нам ничего хорошего. «На землю мы не опустимся до самого конца сражения», — сообщил нам бригадир, вернувшись из офицерского салона королевского ковчега. Там проходило совещание, где до командиров всех наемных эскадрилий на службе Коцуолда доводили боевую задачу в грядущем сражении. «Нашей базой будет ковчег, и вся его авианесущая группа. Здесь нас будут заправлять во время боя, боеприпасы, соответственно, тоже получаем здесь. Но не стоит забывать, что наши свободные аэропланы останутся на ковчеге. Если придется совсем туго, лучше дотянуть до него. На других кораблях мы можем получить только мелкий ремонт. И какова наша задача в будущем бою?» — спросил у командира Антракос. «Просто бить блицкриг, где получается, или что посложнее придумали для нас в штабе. Главной задачей будет прикрывать эвакуацию коцуолдских солдат. Она проходит спешно, но, все равно, всех вывести не успевают. Теперь в штабе решили привлечь не только реквизированные траулеры и рыболовецкие суда, но и десантные лодки. Их укрепят, поставят двигатели от тяжелых аэропланов, и на них будут переправлять солдат через пролив. Если погода будет хорошей, у них даже шансы есть преодолеть его, заметил Аргард, правда, небольшие. Одного захода шмеля или даже осы хватит, чтобы отправить на тот свет всех, кто будет на борту этой лодки, заявил Антракос. На них ставят спаренные пулеметы для обороны, пожал плечами аспирант, но вряд ли это их спасет. Именно поэтому большая часть аэропланов и будет прикрывать лодки с солдатами. У линкоров Коцуолда достаточная плотность огня, чтобы не подпустить к себе торпедоносцы, добавил бригадир. Значит, будем спасать обреченных, усмехнулся Антракос. Веселенькая перспектива. Перспектива у нас, действительно, самая развеселая, мрачно заявил бригадир. С нами полностью рассчитываются перед сражением. После него Коцуолд в наших услугах не нуждается. Выходит, нас тут бросают, кивнул больше самому себе Антракос. Ну, чего-то в этом духе и стоило ждать от Коцуолда. Попользовались и выкинули за ненадобностью. И нам надо решить, что будем делать после этого боя, господа, как ни в чем не бывало, произнес бригадир. Командир эскадрильи Лафайт открыто заявляет, что перейдет на сторону Блицкрига. А чего еще ожидать от заокеанцев, усмехнулся Аргард. Принципов у них нет, когда дело касается наживы. Тут уже не в наживе дело, а в выживании, ответил ему аспирант. Блицкриг вряд ли будет соблюдать право прохода, тех, кто откажется перейти на их сторону после боя, просто уничтожат. Право прохода – старинный закон, по которому наемников, не сражающихся на стороне врага, пропускали через свои позиции. Его еще худо-бедно соблюдали в Первую войну, но в основном только в отношении эскадрилий. Ведь гонять аэропланы по небу над собственными позициями часто выходило себе дороже. Отчего-то я не сомневался, Блицкриг никого не отпустит. Сейчас на континенте идет такая война, где врага, даже потенциального, щадить не станут ни в коем случае. И что же мы можем сделать? Задал животрепещущий вопрос Антракос. Либо вместе с теми, кто не собирается переходить на сторону Блицкрига, прорываться к имперским позициям и предложить им свою службу, предложил бригадир. Империи сейчас нужны все силы, какие только удастся собрать. Вот только денег не так много. А можно вместе с Лафайтом сражаться за Блицкриг. Тем более, что у нас есть неплохой козырь в этой игре. Не дожидаясь вопросов, он указал на меня и Гневомира. Блицкриг открыто разыгрывает карту уртского царя, собирает всех эмигрантов, кто имел отношение к военному делу, вот через наших урцев мы и предложим свои услуги. А нам так уж нужны все эти легенды, удивился Аргард. Вроде раньше репутации хватало. В этот раз она сыграет против нас, ты это знаешь не хуже моего. Мы слишком долго и последовательно отказывались воевать за Блицкриг, теперь нам нужно кинуть хоть какой-то мостик к их командованию. И господа Милорадов и Олешев станут для нас с этим мостиком. Вы ведь не против, господа. Мы с Гневомиром промолчали, даже не взглянули друг на друга. Однако я понял, что нам пора серьезно поговорить, и как можно скорее. Ведь в небе над Дёнкерхи скоро разразится страшная битва. Возможно, величайшее воздушное сражение современности. И у меня не слишком много шансов пережить его. Быть может, пришла пора открыть карты. Ответа на этот вопрос у меня не было, и я вовсе не уверен, что смогу его найти. Однако остановить меня этот факт уже не мог. Я твердо решил, с Гневомиром надо поговорить, а уж как будет наш диалог проходить, зависит только от нас. В общем, главное, ввязаться в драку, там посмотрим, что дальше. И вообще будет ли это самое дальше. Вот только возможность поговорить нам не представлялась долго. Я с головой ушел в подготовку своего ньюпора к предстоящему сражению. Меня приписали к разведке, и поначалу я долгие часы проводил в обществе Аргарда прямо на палубе авианосца, глядя, как техники эскадрильи буквально полностью перебирают машину, переделывая ее под разведывательный вариант. Ньюпор, не оса и не стриж, пояснял Аргард, но для разведки сгодится и он. Сейчас мы максимально облегчим машину, поставим на нее пару скорострельных пулеметов блицкриговского производства и будет у меня прикрытие во время вылазок. Поглядим, быть может, ты справишься с этой задачей лучше близнецов, будь они оба неладны со своим патриотизмом, из-за чего они покинули неистрийскую армию. Спросил я у Аргарда. Не то, чтобы это меня так уж сильно волновало, просто наблюдать за работой техников, буквально по винтику перебирающих мой аэроплан, стало к исходу второго дня скучновато. «Поддержали не того майордома», — ответил Аргард. «Я знал историю с двумя майордомами, что недолго правили королевством. Короли Неистрии давно уже не имели реальной власти над страной, передав всю полноту ее майордомам, за что получили на континенте насмешливое прозвище «ленивые короли». После первой войны сложилась странная ситуация, когда Неистрией почти полгода управляли сразу два майордома. Страна тогда разделилась на два враждующих лагеря. Первого майордома, которого называли Северным, поддержали офицеры, жаждавшие поставить страну на военные рельсы и готовить ее к новому кровопролитию, все деньги из казны пустив на развитие и перевооружение армии. За Южного же встали сторонники мира, в основном крупные торговцы и промышленники, которым хотелось, конечно же, развивать свои предприятия, а не вкладывать деньги в армию. Нерешительный, лишенный власти король сидел в столице, окруженный генералами, и издавал манифест за манифестом, в которых обличал Южного майордома, как предателя и пораженца, мешающего верному развитию государства. Но всем было ясно, чья рука водит его пером. В итоге, столицу взяли завербованные промышленниками и торговцами наемники, которых было очень много после окончания войны. Верхушку военного переворота публично казнили, однако обошлось без массовых репрессий. Большую часть офицеров, поддержавших своих лидеров и командиров по недавней войне, попросту вытурили из армии. Ходили слухи, что даже майордом уцелел, его точно не было среди казненных, а по официальной версии он покончил с собой, когда наемные войска вошли в город. Теперь большая часть тех, кто сражался за Северного, добавил Аргард, будут драться за генерала Ледёза, а ведь он был его самым ярым сторонником во времена диктатуры. Непонятно, как ему удалось не угодить под топор палача. Он ведь даже в армии остался, сохранил чин, только командование лишился и был переведен на какую-то штабную должность. Вроде как закат карьеры и все такое, помахал рукой Аргард, но, все равно, непонятная история какая-то, слишком мутная. Все революции и перевороты заканчиваются мутно, пожал плечами я, или большой кровью, как у меня на родине. Да уж, приятель, хохотнул Аргард, вот уж где не хотел бы жить, так это в Урде. Я решил пропустить эти его слова мимо ушей. Слишком уж оскорбительны они были, чтобы воспринимать их хоть сколь-нибудь серьезно. Мощная оптика флотских дальномеров позволяла фельдмаршалу во всех подробностях разглядеть оборону врага. Дюнкерке был укреплен на славу. Крепкий орешек, который не просто будет разгрызть даже мощными челюстями армии Блицкрига. В небе над ним висели могучие боевые корабли. Колоссы отмщения, казалось, затмевали своими корпусами небо. Под ними развивались тяжелые полотнища коцуолтских флагов. Орудия, пока еще зачехленные, глядели в сторону приближающегося врага. Вокруг них висели корабли поменьше, линейные крейсера и броненосцы, сильно уступающие в размерах и огневой мощи. Однако не стоило обманываться на их счет. Островное королевство всегда было лидером в области кораблестроения, как бы ни пытался в последние годы оспорить это первенство Блицкриг. «Они превосходят нас по мощности совокупного залпа», заявил гросс-адмирал Тангост, «поэтому затягивать сражение нельзя. Если втянемся в долгую артиллерийскую дуэль, то проиграем. Нам даже Вергильтунг не поможет. Суперлинкоры Коцуолда мощнее него, на этот счет я не обольщаюсь. Так какова будет ваша стратегия в грядущем бою?» Отрываясь от дальномера, спросил у него Фридифрат. «Мы станем острием меча», ответил Тангост. «Пора менять тактику воздушного боя. Быть может, я и староват для новых приемчиков, но кое-чем еще могу удивить Коцуолдское адмиралтейство. Мы выстроим корабли клином, как раньше строились наши рыцари на поля боя», он изобразил ладонями клин с острым углом. «На острие атаки, конечно, буду я на Вергильтунге, хватит с меня пересудов о том, как угнали Дерфлингер и почему меня не было на его борту в этот момент. Мы ударим между колоссом и отмщением, разрубим надвое их строй, прорвемся к эвакуирующимся и уничтожим их, а после можно и отступить. Потерпев поражение в главном, коцуолдцы скорее всего сбегут к себе на остров, поджав хвост, или же обрушатся на вас со всем гневом праведным», заметил Фридифрат. «Тогда мы примем бой», кивнул гросс-адмирал. Фельдмаршалу на секунду показалось, что Тангост решил таким образом красиво обставить свой уход из жизни. Ведь гросс-адмирал был уже совсем не молод, он водил эскадры еще в Первую войну, а на старости лет репутация его оказалась подмочена поражением при Соловце и позором угона нового линейного крейсера. Но гибель в неравном бою с превосходящими силами врага, выполнение поставленной генерал-кайзером задачи ценой собственной жизни, это уж точно обелит его имя. Вот только такая героическая смерть, вместе со всем небесным флотом, подпишет приговор армии Фридифрода. Тому просто нечем бороться против коцуолдских кораблей. От его войск в считанные минуты останутся рожки да ножки. Главное ошеломить их первым ударом, пояснил Тангост. Разделенный на две части строй очень сильно потеряет в мощи совокупного залпа, в то время как мой флот сохранит его в полной мере. А если нам удастся повредить в первые минуты боя колоссы Ди отмщения, то можно сказать, битва уже выиграна. Без суперлинкоров Коцуолду нечего будет противопоставить пушкам Вергильтунга. Видимо, героическая смерть все же не входила в планы гросс-адмирала. У него было вполне четкое видение грядущего сражения. Конечно, много кто внесет еще в него свои коррективы, но тут уж ничего не попишешь, война – слишком непредсказуемое дело, чтобы сетовать на то, что что-то не так, как ты себе это представлял, сидя над картой. «Я хочу сделать ставку на торпедоносцы», – добавил Тангост. «Кинуть их вперед волной, под прикрытием орудий наших кораблей и всех аэропланов. Их главной целью станут колоссы отмщения. Я, конечно, не великий специалист по воздушным сражениям», покачал головой Фридифрод, но даже мне понятно, что их сметут в первые минуты боя. Вы же сами говорили только что о совокупном залпе врага, и этот залп им придется направить именно на торпедоносцы, кровожадно усмехнулся Тангост, что даст мне преимущество. Фактически я буду стрелять первым. То, что это будет стоить жизни почти всем летунам на торпедоносцах, не интересовало ни гросс-адмирала, ни фельдмаршала. Они давно привыкли списывать людей в расход, не особенно озабочиваясь угрызениями совести. «Значит, как мы с вами решили», — напоследок сказал фельдмаршал, — «собираясь покинуть палубу Вергильтунга, мы атакуем завтра с первыми лучами солнца». «Да будет так», — кивнул гросс-адмирал. «Сражение небесных армат — это по-настоящему завораживающее зрелище. Сотни кораблей Блицкрига, ведомые их флагманом, суперлинкором Вергильтунг медленно летели по направлению к Дюнкерке. Тяжелые полотнища флагов едва заметно колыхались, ветер нипочем был их бархату. Орудия, казалось, целятся прямо в меня. Стволы их расчехлены, черные провалы множества дул глядят страшными слепыми глазами. На этом фоне наступающая на земле армия Блицкрига как-то терялась. Все взоры были прикованы к небесам. Ведь главное сражение предстоит именно здесь. Ты туда особенно не гляди», махнул рукой Аргард. «Нам там делать нечего будет. Тут в деле такие пушки, что торпедоносцы использовать никто не станет, а мы и подавно для них мелкая мошкара. Лучше на море гляди. Там будет наша главная работа». Я послушно обернулся в сторону моря. Его свинцовых валов видно с палубы авианосца не было. Зато мне открывался отличный вид на формирующиеся для отправки за пролив торговые корабли и открытые десантные лодки коцуолдцев. «Что они творят?» — воскликнул кто-то на палубе нашего авианосца. Мы с Аргардом тут же обернулись в сторону наступающей армады Блицкрига. От нее, будто пресловутый рой мелкой мошкары отделился. Тысячи аэропланов стартовали с палуб кораблей Блицкрига. Они понеслись на полной скорости к коцуолдской эскадре. Аргард схватил висящий на шее бинокль, принялся яростно крутить линзы. Долго глядел. Губы его шептали что-то совсем тихо. Я не мог понять, ругается он или просто бормочет про себя, не особенно вдаваясь в смысл. И скорее всего, второй вариант был верным. «Торпедоносцы», — произнес он, наконец, опуская бинокль. Блицкриг решил пожертвовать всеми своими торпедоносцами. Словно в ответ на его слова прозвучал слитный залп едва ли не всех орудий коцуолдского флота. В единый миг как будто огненная стена выросла между вражескими эскадрами. Тысячи снарядов рвались в воздухе, уничтожая торпедоносцы. Стоило развеяться дыму, затянувшему небо, и мы стали свидетелями подлинной бойни. Почти никому из торпедоносцев не удалось пережить первый залп. Объятые пламенем сотни аэропланов устремились к земле. Оставшиеся же предпочли не продолжать наступление, смысла в этом не было никакого. «А сейчас нам врежут в ответ», — заявил Аргард. И в этот раз с ответом на его слова стали вспышки пламени в слепых, черных глазах дул вражеских орудий. Вот тогда я был очень рад тому факту, что наш авианосец был надежно укрыт в середине строя. Ни один снаряд просто не мог долететь до него. Однако зрелище, все равно, было не для слабонервных. В небе расцветали серые цветы взрывов, подсвеченные изнутри багрянцем. Их было так много, что небо между флотами снова затянуло пороховым дымом. Немногие корабли получили прямые попадания, и лишь для трех легких крейсеров, что в Котсуолтском флоте называют эскортными, они стали фатальными. Все три устремились к земле с разной скоростью, из пробоин в корпусах их валил густой дым, и вырывались языки пламени. Остальные корабли лишь покачивались в небе от ударной волны взорвавшихся рядом снарядов. Многочисленные осколки лишь царапали их броню да оставляли рваные прорехи в знаменах. Не успел еще рассеяться дым от залпа блицкриговцев, как корабли Котсуолда открыли огонь. Сам в далеком прошлом артиллерийский офицер, хоть и побывавший всего в одной настоящей битве в этом качестве, я вполне мог оценить выучку островных комендоров. Работали они просто отлично. Теперь дым между флотами висел и вовсе непроглядный. Комендоры били, основываясь на показаниях гальванеров, чьи посты находились существенно выше завесы. Казалось, что обстрел не прекращался ни на секунду. Корабли палили друг по другу как заведенные, обмениваясь снарядами с какой-то невероятной скоростью. Плотность огня была такой, что ни один летун не рискнул бы сейчас поднять в воздух свою машину. Воздух был пронизан сотнями тысяч смертоносных осколков. Рвани хотя бы один снаряд рядом с аэропланом, и на земле его даже по частям не соберут. Наш авианосец дал малый назад. Вместе с остальными кораблями группы он уходил вглубь построения по мере того, как на нас наступал флот Блицкрига. Похожие на мечи корабли противника надвигались с какой-то убийственной стремительностью. Командовавший вражеским флотом гросс-адмирал Тангост в этот раз решил сделать ставку на маневр вместо плотности артиллерийского залпа. Флагман Блицкрига Вергильтунг шел в авангарде, неистово поля изо всех орудий. Этот похожий на громадный двуручник, каким вооружались имперские рыцари в седой древности, суперлинкор был на острие атаки. Он раз за разом окутывался пламенем от попаданий вражеских снарядов. Он один противостоял одновременно колоссу и отмщению, обстреливавшим его с обоих бортов. Заключенные в прочные казематы орудия Вергильтунга били в ответ сразу по двум суперлинкорам котсуолтцев. Его поддерживали огнем корабли сопровождения, тоже линкоры, но не идущие ни в какое сравнение с флагманом. Флаги под днищами сражающихся кораблей покрывали рваные дыры. У одного из линкоров сопровождения он даже тлел по нижней кромке. Но никто не собирался отступать. Блицкриг брал стремительным напором. Тангост обрушил все свои силы на центр нашего строя. Его флагман вступил в отчаянное противоборство сразу с двумя суперлинкорами котсуолтцев. Иначе как безрассудством назвать подобный поступок было нельзя. Но Брондар Тангост пошел на него, на этот отчаянный риск, где ценой победы была его голова, и клинок, в который он превратил свой флот, острием которого был его флагман, рассек надвое наш строй. Пусть сильно поврежденный, но Вергильтунг прорвался через него вместе со своими линкорами сопровождения. Стремительные крейсера, больше напоминающие прямые кинжалы, проскакивали мимо котсуолтских линкоров и крейсеров, осыпая их градом снарядов, ложащихся кое-как. По ним били изо всех стволов, однако быстрые корабли Блицкрига умело маневрировали, уходя от снарядов. А рассеченный надвое строй наш уже не мог дать плотности огня, чтобы отгородиться от врага сплошной завесой пламени. «Идем как нашим машинам», — сказал мне Аргард, — «чую, скоро нам прикажут подниматься в небо». И тут с ним было не поспорить. С минуты на минуту Блицкриг прорвется к торговым судам и открытым десантным лодкам, в которых спешно отправляли на остров солдат Котсуолда, формируя эшелоны прямо в воздухе. Значит, очень скоро начнется наша работа. Мы подошли к нашим аэропланам. Остальные летуны эскадрильи уже были тут. Не хватало только самого бригадира. Его личный аэроплан, отличный, сверкающий серебром Спитфайр, выглядел как-то сиротливо, как будто боевая машина ждала того, кто поднимет ее в небо, бросит в смертельную схватку. Техники спешно заканчивали последние приготовления к взлету, но работали уже скорее для показухи, все машины давно были готовы. От воздушного мотоцикла Аргарда до великолепного спитфайра самого бригадира. На мотоцикл Аргарда установили скорострельную пушку, снятую явно со штурмовика. Кажется, такими вооружали блицкриговские шершни, но я мог ошибаться. Ведь на мощных котсуолтских рено стояли весьма похожие. «Мне тоже будет чем удивить Блицкриг», — усмехнулся Аргард, поглаживая ствол пушки. «Жаль только, снаряды быстро заканчиваются, потому что ты палишь куда ни попадя», — усмехнулся Антракос. Он пребывал в приподнятом настроении перед боем и даже забывал показно заходиться шахтерским кашлем. «Не умеешь ты стрелять, Аргард, признай это. Летун из тебя что надо, а вот стрелок, он только руками развел. Вот я тебе сейчас покажу, какой я стрелок». Тут же вскипел Аргард, принявшись расстегивать кобуру пистолета. Но я не дал ему сделать этого, хотя и был уверен, в боевого товарища он стрелять не станет. Перебранка тут же прекратилась, стоило только появиться из командной надстройки, где находился мостик авианосца, бригадиру. В этот раз он обошелся без сопровождения аспиранта, последний остался с летунами на палубе около аэропланов. «Трехминутная готовность», — объявил нам бригадир, — «по машинам». И мы бросились в кабины, не прошло и минуты, как все мы уже сидели внутри, держась за рычаги. Все ждали только команды на взлет. Сам бригадир последним забрался в свой серебристый спитфайр. Стоило ему сделать это, как сигнальщики на палубе отчаянно замахали флажками. Техники тут же отключили питание наших аэропланов, и мы начали выруливать на посты по боевому расписанию. Я улучил момент и глянул на небо. Как раз в этот момент прорвавшиеся через наш строй корабли Блицкрига словно окутались роем мошкары. Это разом с их палуб стартовали тысячи аэропланов, а следом в небо рванули и мы. Сигнальщики размахивали флажками, давая нам разрешение на взлет. Я дал полный газ, почувствовал, как мой аэроплан побежал по ровной палубе. Включил антиграф, убирая шасси, и потянул на себя рукоятку, поднимая Ньюпорт в небо. Самый страшный и жестокий воздушный бой за последние две войны для меня начался. Мы влетели в битву без подготовки. Казалось, только я поднял свой аэроплан с палубы Королевского ковчега, и вот я уже в самой гуще свалки. В прицел попал серо-стальной шмель, борта его украшали затейливые узоры в виде языков пламени. Я, не задумываясь, нажал на гашетку, пуская длинную очередь по вражеской машине. Летун успел уйти от нее в последний момент, резко бросив аэроплан влево и вниз, но все равно часть пуль прошили ему короткое, как у всех безразгонников, крыло. Но вот уже откуда-то сверху на меня буквально обрушивается враг. Оса такой же разведчик, как и я, поливает мой Ньюпор из обоих пулеметов. Я дал самый полный газ, уводя машину из-под огня, но враг не отставал. Он продолжал обстреливать меня, не скупясь на патроны. Хорошо, что меткостью особой блицкриговец не отличался. Однако на хвосте у меня сидел упорно. Я плавно увел машину вправо, а после резко рухнул в пике. Оса, насколько я помню из объяснений Аргарда, аэроплан скоростной, но не очень маневренный, особенно на виражах. Но тут и моему Ньюпору похвастаться нечем. Вражеский летун не сумел среагировать вовремя, его аэроплан пронесся надо мной. А когда он начал уводить его в пике, я уже поднимал нос моего Ньюпора. Секунда, и оса оказалась в прицеле моих пулеметов. Я без жалости нажал на гашетку, давая длинную смертоносную очередь. Пули прошили легкий аэроплан, оставив в его корпусе строчку из черных дыр. Засверкал искрами мотор. Почти тут же отключился антиграф. И боевая машина, еще секунду назад легко несшаяся по небу, скапотировала, уходя в неуправляемый штопор. Я выровнял машину, огляделся, ища своих, но ни одной машины со значками эскадрильи смерть не увидел. Лишь на пределе видимости мелькнул вроде мотоцикл Аргарда. Я рванул в том направлении. И как оказалось, успел вовремя. Два шмеля уже заходили на боевой разворот, готовясь превратить в кровавый фарш солдат, сидящих в десантной лодке. Отчаянный зенитчик палил по ним из спаренных пулеметов, но толку от этого не было никакого. На перерез блицкриговцам ринулись мы с Аргардом. Тот и правда поливал небо свинцом без видимого результата, все снаряды уходили в молоко, но заставляли сильно нервничать летунов обоих шмелей. Я атаковал с фланга, на полной скорости подлетел почти вплотную к врагам до того, как они успели отреагировать на мое появление, и лишь после этого дал длинную очередь по ближнему шмелю. Я не переставал давить на гашетку, стараясь одной очередью зацепить сразу оба аэроплана. Наверное, это было совсем уж любительство, я растратил слишком много патронов, но результат был налицо. Ближнему шмелю пули угодили прямо в двигатель. Он вспыхнул, заплевался искрами, из него повалил густой, жирный дым. Блицкриговский летун вынужден был привстать, чтобы видеть хоть что-то. Он поспешил увести машину из-под обстрела и быстро вышел из боя. Продолжать его у него не было ни малейшей возможности. Второму шмелю досталось всего ничего. Но главное, он отвлекся от десантной лодки и обрушил весь свой гнев на меня. Я пронесся мимо него на полной скорости, начал стремительно, почти отвесно набирать высоту. Враг тут же ринулся вдогонку. На хвост ему сел Аргард на своем мотоцикле, но быстро вынужден был сдаться. В плане набора высоты его машина сильно уступала нашим. Он лишь послал вдогонку шмелю длинную очередь, ни один снаряд который не попал в цель. Меня не зацепил, и то ладно. Шмель оказался более упорным врагом. Да и летун за его рычагами сидел куда опытнее меня. Он не купился ни на одну уловку из моего крохотного арсенала. Продолжал наседать, обстреливая мой Ньюпор короткими очередями. Пули уже несколько раз дырявили хвост моего аэроплана, оставляли строчки черных дыр в его фюзеляже. Я мельком глянул на счетчик патронов, их осталось на одну хорошую очередь. Слишком уж сильно разбазарил я их, когда обстреливал сразу оба аэроплана. Еще немного и враг прикончит меня. Я осознал это с ужасающей отчетливостью. Наверное, только это странное чувство обреченности и толкнуло меня на самый отчаянный трюк из всех, какие только можно себе представить. Я только слышал о нем, но ни разу не видел, чтобы хоть кто-то решился исполнить хоть что-то отдаленно похожее. Я дал полный газ, выжимая из двигателей все силы. Враг устремился за мной на полной скорости, отставать он не собирался. Мимо пронеслась пара аэропланов, даже не понять, чьих именно. Они дрались на виражах, поливая друг друга очередями. Но мне сейчас было не до них. Не сбрасывая скорости, я резко рванул рычаг влево и почти сразу же отключил двигатель. Теперь только инерция влекла мой аэроплан. Он стремительно разворачивался навстречу врагу. Блицкриговец явно не ожидал ничего подобного. Время словно замедлило свой бег, да что там. Оно почти остановилось. Медленно-медленно вплывал в прицел силуэт шмеля. Я успел разглядеть его во всех подробностях. Понял, что нос моей машины задран высоковато, а потому часть патроном пройдет, увы, мимо цели. Но я уже поставил свою жизнь на кон, назад пути нет. Я нажал на спуск, и время снова рвануло сумасшедшим галопом. Одной очередью я выпустил все оставшиеся пули. Строчка зажигательных снарядов прочертила воздух, на миг она словно соединила наши аэропланы. Блицкриговец не успел выстрелить в ответ. Выкрашенный желтым нос его шмеля вспыхнул. Несколько пуль пробили тело летуна. Он дернулся и грузно осел в кабине. Мой аэроплан клюнул носом. Я поспешил снова запустить двигатель, быстро разгоняя его до максимальных оборотов, пока мой Ньюпор не скапотировал. Пора возвращаться на авианосец для быстрого ремонта, подзарядки и, главное, заправки боеприпасами. Ведь в моих пулеметах не осталось ни одного патрона. Мне совершенно нечем было бы даже обороняться от врага. Адмирал флота Ильтерн Ригбрен, казалось, пребывал в полной апатии. Его словно и не интересовало то, что происходит за пределами боевого мостика суперлинкора «Колосс», на котором он держал вымпел. Он сидел в почетном кресле, установленном в дальней и, следовательно, самой защищенной части мостика. Поза его была свободной. Он то и дело начинал покачивать ногой или отстукивать каблуком популярный быстрый танец. Левой рукой подпирал щеку. Глаза его были все время полуприкрыты, словно пожилой адмирал флота постоянно хотел спать. Правда, надо отдать ему должное, на свои годы Ригбрен не выглядел. Больше 45 ему никто бы не дал при первом знакомстве, хотя порог 50-летия он перешагнул полтора десятка лет тому назад. «Адмирал», — отчеканил стоявший рядом с креслом Ригбрена капитан Колосса коммодор Хильдиан, который после инцидента с Лузитанией лишился почти всех перспектив на адмиральские погоны и перевод на уютное место в столице, противник достиг поставленных им перед собой целей. Наши аэропланы сдерживают напор врага, но очень скоро десантные лодки и гражданские суда окажутся в пределах досягаемости главного калибра Вергельтунга. Вы считаете, коммодор, что враг станет тратить снаряды главного калибра на эвакуирующиеся суда? Удивился Ригбрен, даже левую бровь приподнял. Двух или трех хватит, чтобы покончить со всеми. Верно, но там полно аэропланов Блицкрига и его наемников, и вряд ли Тангаст отправит их под нож, как торпедоносцы. Он не настолько бесчеловечен, поверьте моему опыту. Я воевал с ним еще в первую войну. Вот когда он подберется достаточно близко, чтобы открыть огонь из пушек среднего калибра, тогда, да, эвакуирующимся придет конец. И вас это, как будто, совсем не волнует, адмирал. Волнует, сделал правой рукой неопределенный жест Ригбрен, мы ведь здесь для того, чтобы спасти всех этих несчастных солдат. Тогда почему вы допускаете? Коммодор, перебил его Ригбрен, откуда вы знаете, что я допускаю, а чего не допускаю? Вы ознакомлены с планом сражения ровно в той части, в которой должны были. Об остальном предоставьте позаботиться мне, договорились. Хильдиан почувствовал себя даже не курсантом, а школьником, которого учитель отчитал при всем классе за плохо выученный урок. И отчитал вполне заслуженно. А между тем собранный в единый могучий кулак флот Блицкрига стремительно разрезал оборонительное построение кацуолцев. Ригбрен медленно отводил свои корабли назад, не давая Тангасту зайти в тыл, разрубить флот Кацуолда на две части. Аэропланы словно плясали танец смерти, кружась над десантными лодками и гражданскими судами. На последних стояли спаренные пулеметы, но против опытных летунов Блицкрига они помогали слабо. Небо пестрело разрывами снарядов. Иногда корабли проходили так близко друг к другу, что осыпали врага целым градом металла. Тут и целиться не надо. Расстояние порой бывало такое смешное, что имело значение только выучка комендоров. Как только снаряд попадал в казенник, командир Плутонга командовал огонь. И тут же из жерла орудия вырывался сноп пламени, а следом за ним снаряд. Броня трещала от десятков прямых попаданий. Пушки главного калибра суперлинкоров Кацуолда палили как заведенные. Вергильтунг сотрясался от попаданий, но держал удар, хотя в паре мест уже виднелись исходящие густым, жирным дымом пробоины. Рядом с ним получил чемодан прямо в боевую рубку линкор сопровождения «Кёниг», его команде фатально не повезло. Один за другим сразу три снаряда главного калибра отмщения, отправленные умелые комендорами Кацуолда, угодили прямиком в нее. Из-под брони вырвались языки пламени, «Кёниг» потерял ход, рыскнул куда-то в сторону, нарушая боевой порядок. И тут же на ставшем в одночасье беспомощным могучем корабле сосредоточились сразу несколько линкоров и крейсеров Кацуолда. «Готовьте наш корабль к атаке, коммодор», — велел Ригбрен Хильдиану, не меняя ленивой позы. Чтобы через 5 минут колосс был готов дать самый полный вперед. После этого внимание адмирала флота переключилось на флаг офицера. «Приказ по всему флоту. Быть готовыми к немедленной атаке. По первой моей команде. Есть». Почти одновременно ответили Хильдиан и флаг офицер. Они удивленно переглянулись. Ни один не понимал, что означают приказы адмирала. А тот лишь загадочно усмехался, будто подготовил врагу какую-то невероятную каверзу. И, похоже, так оно и было. Капитан частного военно-воздушного флота Буковский, более известный как пират Черный Буковский, ждал только одного. Он ждал условного сигнала от адмирала Ригбрена. Старый пройдоха, которого Буковский отлично знал по первой войне, разработал отчаянный план. Это был авантюризм чистой воды, построенный на полученной военно-морской разведкой Кацуолда информации. Ничего определенного, конечно, шпионы сообщить не могли, но и на тех крохах, что стали известны Ригбрену, он построил свою стратегию. Сейчас небольшой флот Буковский висел в небе на предельной высоте. Лишь благодаря модернизации, деньги на которую ему выбил все тот же Ригбрен, корабли держались так высоко. Небо над проливом, да и над Дюнкерке в это время года всегда было укрыто плотным серым покрывалом облаков. В них-то и ждали своего часа корабли Буковский. «Есть гелиограф с колосса», — доложил офицер. «Нам приказано атаковать». Буковский кровожадно оскалился. Он любил войну, но больше всего он любил воевать против Блицкрига. «Опуститься до 8000 метров», — велел Буковский. Как только враг окажется в пределе досягаемости наших орудий, открыть огонь. Есть. Тут же выпалили офицеры Вулкана, флагмана частного флота Черного Буковски. А следом стали приходить подтверждения с остальных кораблей.